Идиотское положение, генерал. Думаю, тот, кто развязал революцию, свергнув престол от имени народа, не сумеет ее укротить и сам окажется свергнутым. Думать надо, генерал, думать. Полковник, конечно, помнит, как он спас однажды опального солдата Боровикова от военно-полевого суда. Мог и теперь поехать к генералу Кочингину и объясниться. Он хотел бы видеть физиономию генерала, смертельно перепуганного советами солдатских депутатов, как же он представляет себе революцию фазаны. Как очередную ревизию штаба округа, эко идиотство. Нет, полковник Толстов не снизойдет до объяснения с генералом. Себе дороже выйдет, да и прапорщику не поможешь. В конце концов, прапорщик может призвать на помощь совета, у них свои соображения и власть. Не иначе генералу подсказал атаман. Любопытно, сказал ли атаман генералу, как прапор разделал под орех атаманского Исаула. Да, атаман Сотников, дубина. А выпячивает себя на передний план в партийной фракции социал-революционеров, социалист. Да от такого социалиста за 100 верст пахнет болотом СССР. И Керенский СССР, и лидер кадетов Милюков, эта вопиющая университетская морда, считает себя демократом. Никаким социализмом от временного не пахнет, натуральное свинство и больше ничего. Фигурально выражаясь, маневры идиотов. Но только ли маневры? Не кроется ли за маневрами эсеров варварство и азиатчина? Сперва в тоге революционеров, а потом шашки наголо и рубить социалистов. Назревают какие-то сложные драматические события, и он, полковник Толстов, обязан в них разобраться. Вызвал адъютанта. Позвать прапорщика Боровикова. Заслышав шаги в приемной и голос прапорщика, быстро поднялся для встречи с полным георгиевским кавалером. «Давай без рапорта. Садись». Чиркнув спичкой, поглядел на крошечное пламя. Не с такого ли пламени началась революция? Познакомил прапорщика с приказом. Догадываешься, чем это вызвано? Догадываюсь, господин полковник. Так-так. Помолчал. Папироса потухла, еще раз прикурил. Что думаешь предпринять? Выполню приказ генерала Кочингина. Вот как. А через советы? Революцию надо разворачивать не только в тылу, но и на фронте. Такие назревают события. Назревают? А как же? Выборы делегатов в учредительные собрания будут проходить не только в тылу. Так что и там работы хватит. Я просто прапорщик революции. Не исключена возможность, судя по истории французской революции, или, как вот говорил о революции в Мексике господин Пало, что и ты можешь стать генералом. Исключено, Сергей Сергеевич. Почему? Вечерняя воскресная школа. 6 месяцев фронтовой школы прапорщиков не так уж много. Я-то понимаю, на одной отваге далеко не прыгнешь, да и не тянет меня в генералы. Суконка не по моим плечам. Что же по плечам? Сейчас бы ушел в депо. Надежнее всего там мой хлеб. У вас сегодня совет полка? Утром был. О, спать не приходится. Что же было экстренного? Солдаты потребовали упразднить офицеров, исключая прапорщиков. Пришлось разъяснить, что революция не разложение армии, а должна быть дисциплина, не царская, понятно, а революционная, строгая, на сознательности. Как же с офицерами? С полковником, например. и полковника офицера остаются, если они не восстанут против революции.